Между тем эгинцы, узнав о кончине Клеомена, отправили вестников в Спарту принести жалобу на Левтихида по делу о заложниках, содержавшихся в Афинах. Лакедемонине тогда назначили суд. Суд постановил, что Левтихид причинил эгинцам великую несправедливость, и за это его следует выдать им на Эгину вместо заложников, задержанных в Афинах. Когда эгинцы собирались уже увести Левтихида, то Феосит, сын Леопрепея, уважаемый в Спарте человек, сказал им: «Что вы задумали делать, эгинцы? Спартанского царя увести, которого вам выдали его сограждане? Если ныне спартанцы в своем гневе даже и вынесли такое решение, то берегитесь, как бы потом, если вы это сделаете, они не погубили вашу страну». Выслушав эти слова, эгинцы отказались от своего намерения увести с собою царя. Однако они договорились, что Левтихид отправится в Афины и вернет им заложников. Левтихид прибыл в Афины и потребовал выдачи заложников. Афиняне же, не желая выдавать их, выставляли разные отговорки. Так они говорили, что заложников им передали оба царя, и они теперь не могут их выдать одному царю без согласия другого. Когда же афиняне решительно отказались, Левтихид сказал им вот что: «Афиняне, поступайте, как хотите. Но если вы отдадите заложников, поступите справедливо. Если же не отдадите, совершите несправедливость. Я хочу рассказать вам, что произошло однажды в Спарте, составленном на хранение добром. У нас, спартанцев, есть предание, что за три поколения до нашего времени жил в Лакедемоне некий человек по имени Главк, сын Эпикида. Он был во всех отношениях выдающимся человеком в Лакедемоне, и в особенности слыл самым честным человеком среди тогдашних лакедемонин. Однажды случилось с ним вот что. Прибыл в Спарту один милетянин. Посетил Главка и сделал ему такое предложение: «Я милетянин и пришел к тебе, Главк, желаю воспользоваться твоей честностью, ведь по всей Элладии, даже в Ионии, идет о ней громкая слава. Я подумал, что все-таки жизнь в Ионии с давних пор сопряжена с опасностями, и сколь прочно положение у вас в Пелопоннесе, ведь у нас в Ионии никогда богатый не может рассчитывать на сохранность своих денег. И вот, поразмыслив так, я решил половину всего моего состояния превратить в деньги и отдать тебе на хранение, так как уверен, что в твоих-то руках они будут в сохранности. Итак, возьми мои деньги, а эти опознавательные таблички сохрани. Кто, предъявив их, потребует деньги, тому и отдай». Так сказал чужеземец из Милета, и Главк принял сданные ему на указанных условиях деньги. Прошло много времени, и тогда прибыли в Спарту сыновья того человека, верившего деньги Главку. Они явились к Главку и, показав опознавательные таблички, потребовали возвращения денег, а тот отказал им, ответив вот что: «Я не знаю об этом деле и не могу припомнить ничего из того, о чем вы говорите. Однако, если вспомню, то желаю поступить по справедливости, ведь если я действительно получил деньги, то должен честно их вернуть. Если же я вовсе их не получал, то поступлю по эллинским законам. 4 месяца даю вам сроку от сегодняшнего дня, чтобы доказать ваши требования». Печально возвратились милетяне домой, думая, что лишились уже своих денег, а Главк отправился в Дельфы вопросить оракул. Когда же он вопросил оракул, должен ли он присвоить деньги ложной клятвой, то Пифия грозно изрекла ему в ответ такие слова: «Сын Эпикида, о Главк, сейчас тебе больше корысти клятвою верх одержать вероломный и деньги присвоить. Ну же, клянись, ибо смерть ожидает и верного клятве. Впрочем, у клятвы есть сын, хотя безымянный, безрукой он и безногой, но быстро настигнет тебя, покуда не вырвет с корнем весь дом твой и род не погубит. а доброклятвенный муж и потомство оставит благое. Услышав этот оракул, Главк попросил у бога прощения за свой вопрос. Пифия же ответила, что испытывать божество и приносить ложную клятву одно и то же. Тогда Главк послал за чужеземцами-милетянами и отдал им деньги. А я, афиняне, хочу теперь объяснить, чего ради я рассказал эту повесть. Не осталось теперь ни Главкова потомства, ни дома, который носил его имя в Спарте, с корнем вырван его род. Поэтому всякому, у кого требуют возвращения заклада, следует думать только о том, чтобы вернуть его собственникам. Так говорил Левтихид. А афиняне и тогда не вняли его словам, и царю пришлось возвратиться домой ни с чем. Эгинцы же, не искупив еще своих прежних обид, которые они дерзко в угоду фиванцам нанесли афинянам, сделали вот что. В гневе на афинян и, почитая себя обиженными, эгинцы стали готовиться к мщению. Во время празднества, справляемого афинянами каждые 5 лет, у Суния, они подстерегли и захватили священный корабль со знатными афинянами. Захватив корабль, эгинцы бросили затем пленников в оковы. Тогда афиняне решили немедленно, всеми доступными средствами, наказать эгинцев. Жил тогда на Эгине почтенный человек по имени Никодром, сын Кнефа. Он затаил злобу на эгинцев за свое прежнее изгнание с острова. Прослышав, что афиняне готовы напасть на Эгину, Никодром задумал предать афинянам свой родной город. Он назначил уже срок восстания и день, когда афиняне должны прийти на помощь. После этого в определенный день Никодром овладел так называемым старым городом. Афиняне же не явились вовремя, так как у них не было достаточно кораблей, чтобы сразиться с эгинским флотом. Пока афиняне упрашивали коринфян дать им корабли, все предприятие рухнуло. Коринфяне, которые были тогда в большой дружбе с афинянами, дали, правда, им 20 кораблей, продав по 5 драхм каждый, так как дарить по закону запрещалось. С этими кораблями, прибавив к ним еще своих всего 70 кораблей, и посадив на них экипаж, афиняне отплыли на Эгину, но запоздали на 1 день. Так как афиняне не явились в назначенное время, то Никодрому пришлось сесть на корабль и бежать с Эгины. За ним последовали и другие эгинцы. Афиняне поселили их на Асунии, откуда эти люди устраивали разбойничьи набеги на остров. Впрочем, это происходило уже позднее. Богатые эгинцы одолели тогда простой народ, восставший вместе с Никодромом, и повели затем захваченных в плен повстанцев на казнь. С тех пор они навлекли на себя проклятие, которое не смогли уже искупить жертвами, несмотря на все старания, и только после изгнания богачей с острова богиня вновь стала милостивой к ним. Ведь тогда они захватили в плен живыми 700 человек из народа и предали казни. Одному из пленников удалось вырваться из оков и бежать к портику святилища Деметры Фесмофоры. Ухватившись за дверное кольцо, он крепко держался. Преследователи, несмотря на все усилия, не могли оттащить его. Тогда они отрубили руки несчастному и увели на казнь, а руки его, словно приросшие к дверному кольцу, продолжали висеть. Вот как свирепствовали эгинцы против своих же сограждан. По прибытии афинян на 70 кораблях произошло морское сражение. Эгинцы были разбиты и, как и прежде, снова обратились за помощью к аргоссам. На этот раз аргоссы, однако, ответили отказом. Они обиделись на эгинцев за то, что эгинские корабли, конечно, вынужденные Клеоменом, направились в Арголиду и высадили там лакедемонское войско. При этом вторжении высадили войско также и сикионские корабли. Аргоссы наложили за это на Эгину и Сикион 1000 талантов штрафа, по 500 талантов на каждый город. Сикионцы признали свою вину и согласились искупить ее, уплатив 100 талантов. Эгинцы же не только отвергли виновность, но держались даже слишком заносчиво. Поэтому-то теперь ни один аргосец не пришел на помощь эгинцам от имени государства. Все же около 1000 добровольцев под предводительством Еврибата, искусного борца в Пятиборье, прибыло на остров. Большинство этих добровольцев не вернулось домой. Их перебили афиняне на Эгине. Сам же их предводитель Еврибат одолел в единоборстве 3 противников и был убит 4-м, Софаном из Декелеи. Эгинцы же со своими кораблями напали на афинские корабли, стоявшие в беспорядке, и нанесли им поражение. 4 афинских корабля с экипажем попали в руки неприятелей. Так-то афиняне начали войну с эгинцами. Между тем персидский царь стал приводить в исполнение свои замыслы. Ведь слуга постоянно напоминал царю не забывать об афининах. А Писистратиды не переставали клеветать на афинян и возбуждать против них Дария. Вместе с тем Дарий намеревался под предлогом похода на афинян подчинить и других эллинов, которые не дали ему земли и воды. За неудачу в походе царь отстранил Мардония от должности, и на его место он назначил 2 новых военачальников, именно медянина Датиса и Артафрена, сына Артафрена, своего племянника, и затем отправил их против Эретрии и Афин. Послал же их царь с приказанием обратить в рабство жителей Афины и Эретрии и привести пред его царские очи. Эти назначенные вновь военачальники во главе многочисленного и прекрасно снаряженного войска прибыли на Алейскую равнину в Киликии. Пока они стояли там станом, подошел весь флот. Каждый приморский город был обязан выставлять корабли. Прибыли также и грузовые суда для перевозки лошадей. Эти суда Дарий велел построить в прошлом году своим данникам. Погрузив лошадей на эти суда и посадив пехотинцев на корабли, персы отплыли на 600 триерах в Ионию. Оттуда, однако, они взяли курс не прямо вдоль берегов Гелеспонта и Фракии, но из Самоса поплыли мимо Икара от острова к острову. Как мне кажется, они прежде всего страшились объезда вокруг Афона, где в прошлом году им пришлось испытать великое бедствие. Кроме того, и Наксос, все еще незахваченный, вынуждал их держаться этого курса. Из Икарийского моря персы подошли к Наксосу. На этот остров они прежде всего решили напасть. Наксосцы же, помня прежнюю осаду, не стали ждать нападения и бежали в горы. Персы же обратили в рабство попавшихся в их руки жителей и сожгли святилище и город. Затем они отплыли к другим островам. Тем временем делосцы же, как и наксоссы, покинув свой остров, поспешно бежали на Тенос. Когда персидский флот появился у острова, Дати, сплывший впереди, приказал кораблям не бросать якорей возле острова, но по другую сторону, у Ренеи. Сам же Датис, узнав, где находятся делосцы, велел через глашатые сказать им следующее. «Жители священного острова, зачем вы убегаете, подозревая меня в недостойных замыслах? Ведь я и сам настолько благоразумен, да и царь приказал мне отнюдь не разорять этой страны, родины этих 2 божеств, и не обижать ее жителей. Так вот, возвращайтесь в ваши дома и живите на острове». Это Датис велел сообщить делосцам через глашатые. Затем, возложив на алтарь 300 талантов благовоний, он воскурил фимиам. После этого жертвоприношения Датис отплыл со своими кораблями, на которых находились ионини и иолийцы, сначала в Эретрию. На Делосе же после его отплытия произошло землетрясение. Первое и единственное, как меня уверяли делосцы, до нашего времени. Может быть, этим знаменем Бог желал указать людям на грядущие бедствия? Ведь за время царствования Дария, сына Гестаспа, Ксеркса, сына Дария и Артаксеркса, сына Ксеркса. На протяжении этих трех поколений Эллада испытала больше невзгод, чем за 20 поколений до Дария. Эти невзгоды постигли Элладу отчасти по вине персов, отчасти же по вине главных эллинских городов, боровшихся за первенство. Поэтому и нет ничего невероятного в том, что на Делосе случилось землетрясение, чего никогда раньше не было. Об этом было сказано также в изречении Оракула. «Делос я поколеблю, хоть неколебим он доселе». На эллинском языке имена персидских царей означают вот что. Дарий — деятельный, Ксеркс — воин, Артаксеркс — великий воин. И мы могли бы совершенно правильно этих царей так и называть на нашем языке.